Поэтому здесь момент такой, что но если вы, допустим, высказываете что-то, а человек не, ну, то есть он не меняется, и он настаивает, да, на своем, то тогда вы хотя бы четко понимаете, с чем вы будете иметь дело. И дальше задавайте себе вопрос, да, я готова как бы иметь с этим дело, с этим мириться. Или я не готова с этим мириться. Но тогда хотя бы не будет иллюзий по поводу того, кто что из себя представляет. Я другого способа не знаю. То есть здесь надо проговаривать. Но опять же, да, вот здесь очень важный момент, именно настрой людей на сохранение взаимоотношений. То есть надо признать, что какие-то конфликты, да, они это норма нашей жизни. Не бывает жизни без конфликтов. Да знаете, все считают, что если вот у психолога, у него дома, там, да, вот у него должно, знаете, там все. Ля-ля-ля, да. Все бегают, счастливые такие, и да. Нет, тоже бывают конфликты, Господь с вами. Только вопрос в том, что, более того, это нормально, конфликт это движение вперед, это путь вперед, на самом деле. Вопрос в том, как вы из этого конфликта выходите. То есть сам по себе конфликт это нормально. Другой момент, как вы из него выходите? Вы из него выходите с визгом и истерикой, или вы находите решение, и тем самым вы продвигаетесь на другой уровень, более высокий? Но опять же, почему мы говорим там о зависимости или независимости? Я буду в режиме конструктивном искать решение только с человеком, который от меня не зависит. Человек так устроен, что если ему проще надавить, то он будет давить. А давить он может только в каком случае? Если у него есть рычаги для этого давления. Потому что когда договариваешься, надо уступать. Потому что когда договариваешься, надо каким-то образом уступать. Ну, понимаете, вопрос опять же, если мы идем на партнерских отношениях, то тогда у нас идут или какие-то взаимные уступки, или мы приходим к одному знаменателю. Если мы идем на, ну то есть, допустим, вы зависите от меня, то а что я должен идти на уступки? Тогда вы вынуждены идти на уступки, понимаете? Вы идете на уступки не потому, что вам нравится, а не потому, что вы хотите достигнуть компромисса. Потому что вы понимаете, что если вы не пойдете, то тогда я там, условно говоря, знаете, как это, как один говорит, знакомый говорит, так будешь выделываться, поменяю тебя на двух молодых. А? Я бы сразу ушла. Вопрос в том, понимаете, Лен, а куда уходить? Она замужем за ним лет 17. В жизни никогда не работала. У нее там пятикомнатная квартира, машина, они три раза в год ездят куда-то отдыхать, уйти там можно. Еще на рабочие детей. Нет, один ребенок. Вопрос в том, куда идти. А? Это уже другой вопрос. Ну вот этот вопрос, он очень важный. И пока человек не получил на него ответ, он понимает, что она никуда не уйдет. И она, допустим, его периодически ловит, да, и на каких-то потусторонних вещах. То есть он такой парень, который все время идет прямо, но периодически сворачивает налево. И он говорит, тебе не нравится все, ты свободна, я тебя не держу. А вот это и есть зависимость. Ну, как бы, ему говорят, ну, что там сейчас? Он говорит, так, два дня подуется, куда она денется? Но все прекрасно знают, что она никуда не денется. То есть он ей прям так открыто говорит? Да, он открыто это говорит. Он совершенно не уважает ее. Он не пытается оправдываться, не скрывает. Зачем? Не, ну он там что-то говорит, конечно. Фура под Воронежем застряла. Колесо спустило. А, ну, я вижу, что это идет по нарастающей. Нет, там как бы нормальный завод, то есть это как бы его реакция на какие-то выпады с ее стороны. Если она себя ведет, есть же, знаете как, определенная договоренность. То есть, как бы, парень, ты гуляешь, чтобы я не знала, да, но как бы если я узнаю, то я же должна что-то сказать. Знаете, как есть один клиент, у него он тоже такой товарищ, любвеобильный очень, и его жена ездит по городу, ищет на машине. Он ей сказал вообще великолепную фразу. Он говорит, а ты готова меня поймать? Она говорит, в каком плане? Он говорит, ну вот ты меня найдешь. И что ты дальше будешь делать? Говорит, найти это полдела. Говорит, дальше что ты будешь делать? Она говорит, не знаю. Говорит, тогда что ты ездишь? И она перестала ездить. Чем она занимается? Чем она занимается? Она дома сидит. Это время. А? Не, ну она чем-то другим занимается. Телевизор смотрит. Ногти красить. Ну, смысл понимаете, опять, вот что мы хотим от отношений? Всегда, когда человек приходит, да, я спрашиваю, что вы хотите от отношений? Если вы хотите равноправия, равноправие дается ну, достаточно тяжело. И второй момент, ну, наверное, равноправные отношения возможны не со всеми партнерами. Вот примеры есть вот в книгах там у Михаила Ефимовича, вот мужчина там успешный, ну, значит у него выбор есть, там женщина там в каких-то делах, но он ее нашел, вроде как, значит, все должно было бы быть хорошо, потом дальше выясняется, что все совсем не так, потом начинаются истерики. В общем, выясняется, что он фифочку себе нашел просто, а не партнер. Ну, здесь опять все зависит от того, как... Я вопрос не помню немножко, Андрей. Нет, бог с ним в какой книге. Ну, что, вот нашел фифочку? Образом, а почему должно быть хорошо, если я нашел... Не смог определить, вот, с кем имеет дело. А, потому что... Ну, одно дело, когда там, если взял на содержание, тут все просто и понятно. Ну, это да. Деловой договор, да, содержание, да. Ну, понятно. Да, а тут вот вроде как там вместе работали, и там какое-то более что-то было тесно. Я попробую объяснить, а вы скажете, правильно я понял вопрос или нет. Вот смотрите, да, есть определенный период, когда человек старается. То есть он, проще говоря, ловит ожидания партнера. И старается соответствовать этим ожиданиям. Предположим, да, там бизнес какой-нибудь, есть генеральный директор, он же собственник предприятия. Там приходит какой-нибудь там маркетолог, симпатичная, красивая такая девочка, и он как бы активно начинает заниматься маркетингом. Разрабатывает акции, разрабатывает маркетолога. Разрабатывает акции, разрабатывает маркетолога. Как бы начинается роман определенный, и маркетолог понимает, что ну, как бы, есть возможность получить делового партнера. И первое время она старается, все замечательно, все прекрасно. Дальше есть два варианта. Первый, ей же надо определяться. То есть для него это какой-то роман, а для нее это цель. А он ей рассказывает, что он к ноябрьским идет от жены, потом к октябрьским идет от жены, потом еще к каким-то. От жены не уходит. Она начинает истерить. Бывает такое. Первое. Да? Почему? Ей надо определяться. То есть она требует какой-то отдачи от себя. Это первый момент. Но он абсолютно прогнозирует. Второй момент. Допустим, он уходит от жены. Она получает статус